Глава 21. Я еще какое-то время смотрел в залитые алкоголем глаза этой сволочи, в слабой надежде увидеть страх, сомнение, нервозность, любую другую слабость. Но видел лишь ненависть и жажду отмщения. Он совсем, что ли, рехнулся? «Страшно?» — задал свой любимый вопрос Боря. «Вот же любитель потрепаться, видит же, что я его не боюсь». «Тебя боятся только мокрицы в подвале, и то лишь те, что поодиночке ходят», — оскалился я в ответ. «Скоро кровью харкать будешь, остряк!» — «Ик!» — промямлил братец. «Вспомнишь?» Я его уже не слушал, а направился в гостевой дом, в котором скрылась Марина. Попав туда, я увидел ее сидящей на кровати. «Все плохо?» — слегка улыбнулась она. В уголке губ запеклась кровь, и место удара покраснело и опухло. Ссадина тоже воспалилась и горела огнем. Но девушка уже пришла в себя. «Ты не переживай, он ответит за попытку изнасилования». «Ты же себя скомпрометируешь, разве нет?» — удивился я. «Пусть, но это сволочь!» — прошипела девушка. «Я разберусь. Не стоит тебе влезать в это. Он получит свое. У нас дуэль смертельная», — сообщил ей. «Мне не привыкать». «Ты уверен?» — взволнованно спросила она. «Уверен, он мне не соперник», — успокоил ее. «Дай-ка я тебя подлечу». Марина удивленно отстранилась, заметив, как я достал из-за пазухи какой-то пузырек. «Всего лишь лечебная мазь, расслабься, будет не больно». Обработав раны, я заметил, как следы побоев начали исчезать на глазах. «Где ты это нашел?» Марина зашла в ванную, принимаясь рассматривать себя в зеркале. Ничего больше не напоминало о недавнем происшествии. «Неважно, сейчас главное найти тебе что-нибудь из одежды», — ответил ей и вызвал Захара. Слуга был испуган, до него явно уже дошли вести о смертельной дуэли, но кроме взгляда ничего не напоминало о его внутреннем состоянии. Он выслушал и уже через полчаса принес от Кати несколько платьев. Марина выбрала светлое, закрытое, с короткими рукавами и сразу же переоделась. Оно было ей немного тесновато, но все же лучше, чем выходить раздетой. Чуть позже, чтобы не привлекать внимания, мы с девушкой перелезли через стену, и я проводил ее до автомобиля. «Этот урод получит по заслугам», — повторил я, обращаясь к все еще немного бледной Марине. «И больше он тебя не тронет, я обещаю». «Да при чем тут? Ты понимаешь, что у тебя скоро смертельная дуэль?» На лице Марины четко прослеживалась тревога. «Это значит до смерти». «Понимаю», — ответил я ей. «Не сомневайся, все будет хорошо». Марина хотела что-то сказать, но посмотрела украдкой на водителя и промолчала. Когда автомобиль тронулся с места, я проводил его взглядом, а затем вернулся обратно. Тщательно замел следы, смотал лестницу, спрятал ее в тайнике гостевого домика и, проходя мимо сада, увидел Бориса, который сидел в беседке, пялясь в бутылки виски. Не удержался, приблизился. Все же раньше за ним настолько бредовых поступков не водилось. Он залпом осушил стакан и, не поднимая головы, пробормотал. «Я узнал ее. Это сестра Толяна. Не понимаю, что за бес вселился в меня». Он был явно растерян. «Какая теперь разница? Ты показал себя», — ответил ему. «Меру надо знать в выпивке». «А знаешь, почему я напился, а?» Боря вновь посмотрел на меня. Теперь в его глазах я увидел концентрированную злобу. «Как ты вообще посмел? За моей спиной!» «Ты чего мелешь?» — уставился я на него. Лекари уже успели подлечить его, следов от удара я не заметил. Да и не такой он был уже пьяный. «Иди проспись!» «Сам знаешь, о чем я!» — ответил он, не обращая внимания на мой совет. «Подписал эти сраные бумажки по ведению бизнеса! За моей спиной! Ты даже не понимаешь, как все работает!» «У нас прямо противоположные подходы. Ты хочешь развалить родовой бизнес, а я — сохранить и приумножить!» «Не получится!» — злобно оскалился братец и, поднимая осоловевшие глаза, добавил. «Скоро все равно сдохнешь!» Вот же заладил. Он будто утешает себя этим. Ну пусть болтает. Посмотрим на деле, какой из него воин. Учитывая, что дуэль будет проходить не магическая и на шпагах, у меня неплохие шансы выжить. Я плотно пообедал, но уже в гостиной без Софьи и Кати. Помощница была занята бумажными делами и еще не знала о дуэли. Катя же так расстроилась, что отказалась от еды и заперлась у себя в комнате. На этот раз непонятно, что произошло, но щи, шашлык из баранины, овощной салат и клюквенный морс, что принес Захар, были не отравленными. Лея и сама удивилась. У них что, яды закончились? Когда я поднимался на третий этаж, заметил в окне автомобиль красного цвета, показавшийся на подъездной дороге. Отсюда ее было видно как на ладони. Я ждал, что охрана остановит нежеланных гостей, но транспорт так и не доехал до ворот. Он остановился. Из него вышел волосатый мужик, который держал в руке предмет, напоминающий копье. Волосатый разбежался, швырнул его в сторону ворот, предмет тут же воткнулся в грунт. На этом представление закончилось. Красная коробка развернулась и уехала в обратном направлении. Это еще что за фокусы? Я вышел из дома, когда увидел промелькнувшего мимо меня Бориса. Судя по неуверенной походке, его развезло на старые дрожжи. «Твою мать! Вот же твою мать!» — бормотал он на ходу, запрыгивая в автомобиль, который уже дожидался его у входа. Я же решил прогуляться пешком. Когда подошел к месту происшествия, заметил в руках одного из охранников тот самый предмет, действительно оказавшийся копьем. На его древке были выжжены черепа. «Ну вот, пожалуйста, объявление войны. Дождались, что называется». Я заметил лист бумаги, который изучал нахмурившийся Борис. Судя по всему, тот прилетел вместе с копьем. «Дай взгляну, что там написано», — спокойно предложил я Борису. «Да на!» — он нехотя вручил мне бумажки. Я пробежался по тексту. Троекуровы сообщали, что подали в имперскую канцелярию запрос на регистрацию войны с кланом Драгунова. Причина – убийство дочери главы клана Троекуровых сыном главы клана Драгуновых. Также был предупрежден и орден хранителей, который должен выделить гаранта. Он будет закреплен за этим конфликтом и станет наблюдать за боевыми действиями кланов, чтобы они не навредили мирным жителям. Дополнительно говорилось, что гарант в случае затяжного конфликта обязуется ежемесячно отправлять императору информационные сводки с кратким описанием боевых действий и сопутствующих жертв. Противоправные действия или теракты будут караться жесточайшим образом. Таким образом, гарант выполняет свою работу до поглощения или порабощения одного клана другим, а также до момента перемирия. Следом сообщалось, что такие послания разосланы всем, кто входит в клан Драгуновых, в том числе и главенствующему роду. И на закуску издевательское предложение о добровольной сдаче позиций, в которые входит передача бизнеса клана Троекуровым и явка с повинной главы рода Драгуновых. К тому же я прочитал небольшое примечание. По законам Российской империи, после регистрации войны кланов обеим сторонам дается время на подготовку к ведению боевых действий. Срок – 1 неделя. Ух, чую, скоро такое веселье начнется, что мало всем места будет. Вернувшись в гостиную, я заметил отблеск в окне и подошел к нему. Пространство возле фамильного дома вспыхнуло, и из образовавшегося энергетического зеркала вышли двое. Одного, высокого и худощавого, словно жерть, я хорошо знал. Это был хранитель, который меня регистрировал в обители. Все тот же светлый плащ, но теперь капюшон не скрывал лицо. Кроме острого носа я рассмотрел черные глаза, которые холодно смотрели из-под густых, нависших бровей. Второй пониже ростом, в плаще, но бордового цвета и немного лосоват. Во взгляде светло-серых глаз читались презрение и жестокость. Борис отреагировал мгновенно. Выбежал навстречу, пригласил их в свой кабинет. Начали суетиться служанки, которые потянулись в кабинет с подносами, с чашками чая и сладостями. Не успел устроиться в кресле возле камина, как ко мне подошел Архип. Он как-то с опаской посмотрел на меня. Помнит, гад, как чуть глаза его не лишил. Ну и хорошо. «Там вас вызывают хранители», — пробормотал он, поправляя челку. «В кабинет Бориса Игоревича». Зайдя в душное помещение, пахнущее перегаром, я попал под пристальное внимание хранителей, которые сидели за столом напротив братца. Он же был почти трезвым, и это могло объясняться только лишь тем, что в его состоянии вмешались лекари. Но хоть так. Как только я вошел, Борис проводил меня злобным взглядом и затем погрузился в изучение каких-то документов. «Иван Астафьев», — начал хранитель Залысиной, — «мы должны предупредить вас, как участника смертельной дуэли, чем может быть чревато ее сокрытие от Ордена Хранителей». «Так, продолжайте». Я упал в удобное кожаное кресло, стоявшее ближе к выходу и направленное в сторону стола. «Уважительный молодой человек», — ответил остроносый хранитель, — «в этот раз Орден идет вам навстречу. Так вот, он выделяет ассистента, который будет следить за чистотой поединка. К тому же сам бой будет проходить на дуэльном дворе. «Я не хотел бы выносить семейный конфликт в общественное поле», — откликнулся Борис как-то смущенно. «Можно ли как-то решить этот момент?» «Это допустимо», — ответила Остроносый. «Но госпошлина тогда увеличивается в 2 раза и будет равна 10 тысяч рублей с каждого дуэлянта. Но ассистент — это обязательный пункт. И согласно дуэльному кодексу Российской империи, поединок в таком случае будет без магии». Брат даже икнул от размера пошлины, но сдержался и промолчал, угрюмо косясь на гостей. И, конечно, я заметил, как он побледнел, услышав, что поединок будет без магии. Я подписал согласие на дуэль, мол, понимаю сопутствующие риски и в своей возможной смерти прошу никого не винить. Затем мы договорились оплатить госпошлину на месте и внесли каждый по 10 тысяч рублей. И если для меня это была доступная сумма, потери которой я не особо заметил, то Боря кусал локти, выгребая половину денег из металлического ящика с каким-то странным замком. Напоследок хранители добавили, что поединок зарегистрирован на 8 утра, и ассистент прибудет за полчаса до его начала. Они удалились в сопровождении Бориса, который их пошел провожать вплоть до портала, под Халим. Я же тем временем вспомнил, что мне катастрофически не хватает боеприпасов. Колчан почти пустой, да и стрелы с глушилками были нужны как воздух, учитывая то, что это неплохой вариант оставлять одного из гадов, чтобы спокойно его допросить, иначе, как тот бородатый урод, пулеметчик кто-нибудь может ударить в спину. Когда я пришел в мастерскую, она была открыта. Тау я не застал. Поэтому, чтобы скоротать время, я вновь достал из пространственного кармана таинственный короб. Покрутил его в руках, открыл крышку, проводя пальцами изнутри по черной деревянной поверхности. Гладкая, чуть ли не бархатная структура дерева, в своем мире я не встречал такую. «Лея, что ты думаешь по этому поводу?» — задал я вопрос питомице. «Штуковина интересная», — задумчиво ответила паучиха. «Не встречала раньше такую». «Даже мысли нет, откуда она?» «Работает на магии, это точно», — ответила Лея. «Обрати внимание, что на корпусе есть отверстия, расположенные в определенном порядке. Через них просачивается магия и запускает реакцию изнутри». «И как это происходит?» «Вообще не представляю. Спроси, когда найдешь хозяина», — буркнула паучиха. Наш ментальный диалог прервал Тао, который зашел в мастерскую, но проходить он не спешил. Замер на пороге, а его лицо аж вытянулось от удивления. «Тао, привет, дружище!» Я тут же спрятал короб в пространственный карман. «Что произошло?» «А можно еще посмотреть на эту штуковину?» Он подошел ко мне и опустился на скрипнувший стул. «Да пожалуйста!» — достал я черный предмет. Все равно он его уже увидел. Тао вытащил из внутреннего кармана большую линзу в оправе, приложил ее к глазу и склонился над коробом. «Откуда вы его взяли?» Глаза его тут же заблестели не только интересом, но и азартом. «Это не важно», — ответил сначала я, но потом все-таки решил поведать. Китаец ничего плохого мне не делал и не казался слугой братца. Может, он мне сможет помочь. Хорошие знакомые нашли в пещере, но никто не может сказать, кто ее хозяин и чего не хватает внутри. Все, что я услышал, что, по предположениям, эта штука может производить из магической энергии различные предметы. «Я уже видел такое. В Китае!» — выдохнул он благоговейно. «Расскажи, что знаешь». Я мысленно сделал стойку. «Это дело рук инженеров. Есть такие маги. Не артефакторы, а именно инженеры. Они создают сложные артефакты. В Российской империи они тоже есть, по крайней мере, в кабаках об этом говорят. А ты можешь помочь найти одного из них?» «Я знаю одного алкаша, который, скорее всего, может помочь», — пожал плечами Тао. «Но он вряд ли станет говорить с вами». «Надо будет с ним как-нибудь увидеться». «Я не советую», — помотал головой китаец. «Он ненавидит всех аристократов до единого». «Поверь, у меня он заговорит», — усмехнулся я про себя и услышал, как хихикнула Лея. «Завтра попробую его найти, если он еще не сдох где-нибудь в подворотне», — пожал плечами Тао и тут же спохватился. «Кстати, я же вам все сделал. Забирайте товар». Китаец выложил на металлический стол наконечники, и они были по сравнению с тем, что я цеплял к своим стрелам до этого, произведениями искусства. Идеальная форма, заточенное лезвие и шипы — грани по бокам, идеальный баланс относительно острия и тот хвостовик, который мне и нужен. Красота. Глушилка была не менее прекрасна. Идеальный баланс, прекрасная форма. Гравировка махаона была сделана немного топорно, но все-таки понятно было, что это бабочка. Подобрал наконечники на 40 стрел, после чего щедро оплатил Тао его работу. Он до последнего отказывался брать деньги, но я все-таки настоял. Он постарался так, что пусть будет вознагражден. На улице быстро темнело. Все-таки производство стрел заняло достаточно много времени. Кропотливая и очень важная работенка. Чуть что не так, и полетит стрела не туда. Я зашел в свою спальню и не успел добраться до кровати, как в дверь постучали. Ну кого там еще нелегкая принесла? Когда открыл дверь, увидел на пороге Софью и Катю. Девушки были мрачными, и я догадывался, что сейчас будет. «Я понимаю, что дуэль зарегистрирована, дело чести и все такое, но...» — начала Софья. «Борис очень подозрительно себя ведет». Я пыталась прочесть его мысли, но он будто чувствует и разрывает ментальную связь. «Зная своего братца, я добавлю, что он действительно что-то замышляет», — добавила Катя. «Слишком довольный, будто предвкушает, притом заперся в своей комнате и ни с кем не разговаривает». «Так, девушки, теперь остановитесь». Я жестом дал понять, что слов здесь больше не требуется. «Я знаю, к чему вы клоните. Даже если ваши подозрения подтвердятся, отказаться я уже не могу. Отказ от дуэли — позор для дворянина». «Жизнь — вот что сейчас самое главное», — ответила Катя. «Я согласен, что жизнь важна», — ответил я. «Я дал слово, моя подпись на соглашениях. Для меня сейчас именно это находится на первом месте, а по дуэли не переживайте вы так, справлюсь. Выпейте чего-нибудь успокоительного и ложитесь спать». Девушки еще немного повозмущались, но когда поняли, что меня не переубедить, разошлись по спальням. А вот теперь мне не спалось. Я подошел к окну и открыл его настежь. В комнату залетел прохладный вечерний воздух, в зарослях стрекотали насекомые, а чуть дальше в лесу истошно закричала какая-то птица, легкий ветерок шелестел листвой деревьев на территории поместья, пахло костром и чем-то наподобие смолы. Ярко-желтый диск луны висел на темном небе в компании с россыпью чужих звезд чужого для меня мира. Все это капля в море восприятия мира, и завтра кто-то из нас лишится даже этого крохотного кусочка. Его просто не будет. Потом веки отяжелели, и я, добравшись до кровати, мгновенно отключился. Я вздохнул полной грудью. В утреннем лесу истошно закричала какая-то птица. Прохладный ветер разгонял пыль на площадке, где мы стояли друг напротив друга. Девушки не обманули. Борис действительно был в хорошем расположении духа. Судя по довольной улыбке и торжествующему взгляду, он уже представлял себя победителем. Но почему? Вот только шпагу держал неуверенно. Да и те взмахи, что он совершал, выдавали в нем человека без опыта владения этим видом оружия. «Скоро, Ваня, ты завизжишь, как поганая свинья!» — смакуя каждое слово, объявил Борис. «Ты самоуверен, братец», — ответил я, проверяя свою шпагу на баланс, затем немного выправил ее. «Хреновое, конечно, оружие, но и не с таким я бился против врагов, а это не лучшая черта для настоящего воина». Наш увлекательный диалог прервал ассистент, предоставленный нам хранителями. Он только что прибыл на это увлекательное мероприятие. «Дуэль длится до тех пор, пока один из дуэлянтов не умрет», — монотонно начал перечислять он. «Выбранное оружие — шпаги. Правил нет. Выигравшая сторона оплачивает похороны проигравшему. Итак, все согласны?» Я кивнул, а Боря тут же крикнул. «Я использую право на замену!» «Да, это прописано в дуэльном кодексе», — подтвердил ассистент, немного смешавшись. Я напрягся. Вот это неожиданность. Вообще, насколько я понимал, из прочитанного мной кодекса выставлять замену на поединке довольно грязный прием для дворянина. «Ну а тогда в случае проигрыша защитника вы лишаетесь рода и становитесь изгоем». «Я готов рискнуть», — криво усмехнулся братец. Что задумал этот хитрец? По его довольной роже видно, что меня ждет очень неприятный сюрприз. Буквально в ответ на мои слова вперед вышел человек в черном одеянии, до этого, видимо, прятавшийся за спиной братца. Незнакомец сбросил с себя одеяние, оставшись в кожаном камзоле. Так я и не понял, кто передо мной. Лицо было спрятано под темной маской. Он принял шпагу из рук Бориса. «Ну что, щегол, готов умереть?» — глухо проговорил незнакомец, и голос его мне вдруг показался знакомым. Он взмахнул шпагой, описав ею дугу. «К барьеру, господа!» — крикнул ассистент, выходя на середину, и показал жестом сходиться. Затем он тут же отошел на безопасное расстояние, чтобы не попасть под клинок дуэлянтов, но в то же время наблюдал за ходом схватки. Незнакомец, между тем, приподнял маску так, чтобы кроме меня никто не заметил, кто за ней скрывается. Я увидел морщинистое, ухмыляющееся лицо дядюшки. Вот это поворот, и отменить дуэль нельзя. Какая разница, что тот в розыске? Убьют меня, никто и не узнает его. «Мне кажется, что скоро я лишусь хозяина», — пробормотала Лея. «И кто меня тогда будет такими сочными кусками мяса подкармливать?» «У тебя одно мясо на уме. Лучше не мешай сосредоточиться». «Да пожалуйста», — ответила Лея. «Я не смогу тебе помочь. Но это временно. Видишь амулет на шее хранителя? Он блокирует». «Заметил», — ответил я, действительно зацепив краем глаза серп, блеснувший на серебряной цепи ассистента. «Все, не отвлекай». Дядюшка, между тем, начал выписывать узоры в воздухе клинком и внимательно смотрел на мою реакцию. «Чуешь, чем пахнет, племянничек?» — злорадно прошипел он через отверстие в маске. «Ты обделался?» — ответил я, улыбнувшись. «Смертью твоей пахнет!» — раздраженно гаркнул дядюшка. Его задел мой ответ. «Но убивать я тебя буду медленно!» «Тебя в любом случае казнят!» — ответил я, поднимая шпагу. «Ты многого не знаешь!» — прошипел этот морщинистый ублюдок. «Пегасов все решит, да и хранители на моей стороне. Меня оправдают, восстановят, и я вновь стану главой рода Астафьевых». «Слишком нелогичные действия для трупа», — решила садить я его. «А то уж слишком перья распушил петушок». «Ты думаешь переиграть меня на шпагах?» «Меня!» — воскликнул мой враг, и в прорезях его маски я увидел, как он вытаращился на меня. «Ты же эту штуку никогда в руках не держал». «Ты будешь не верить в это, даже когда я проткну твое сердце», — широко улыбнулся я своему врагу. «Ну тогда давай, посмотрим, насколько ты хорош. Обещаю, долго мучить не собираюсь. На пятом уколе ты сдохнешь». Мы сделали еще несколько шагов навстречу друг другу. «Защищайся, сопляк!» — вскрикнул дядюшка, закинул левую руку за спину, расчертил в воздухе замысловатую фигуру и прыгнул в мою сторону. Каждый его шаг... Каждое движение и взмах шпагой показывали высококлассного, опытного бойца. Но кто сказал, что я не могу дать отпор? Отбил первый его выпад и контратаковал сложным замахом, но это движение дядюшка успел отбить в сторону. А затем, сократив дистанцию, выбросил руку со шпагой вперед. Дьявол! Движение было таким стремительным, что я не успел уклониться. Его клинок легонько уколол меня под ребра. Я тут же увеличил дистанцию, чувствуя, как струйка крови бежит из раны, затекая за пояс. «Укол первый!» — крикнул дядя и вновь сократил дистанцию. Он метил мне в лицо, но я с горем пополам ушел от удара. Его клинок чуть не задел правую щеку, свистнув возле уха. Еще выпад, и я вновь двигаюсь медленнее его. В итоге клинок попал в ногу чуть ниже бедра. Я тут же пошатнулся, понимая, что он таким образом ограничил мои движения. «Укол второй!» И тут же пропустил еще выпад, на этот раз плечо. Я услышал всхлип Кати, которая тоже присутствовала на дуэли и с ужасом наблюдала за поединком. Кровь тут же стала сочиться из очередной раны. «Три и четыре!» Обманный финт и второе плечо тоже с дыркой. Руки опустились, шпага превратилась в неподъемный груз. С каждой секундой во мне оставалось все меньше крови, а вместе с кровью уходила и жизнь. Я все хуже видел лицо ухмыляющегося дядюшки. Оно то расплывалось, то становилось мутным. А он был очень доволен и продолжал свободно перемещаться по площадке, готовясь к смертельному удару. «Ну вот и все, сопляк!» — ощерился он гнилозубой улыбкой. «Неужели вот так просто уйду из жизни? Есть же какой-то выход!» Почувствовал резкую слабость, и меня резко качнуло вперед. А этот морщинистый урод только этого и ждал.